затылок создан ловко. У женщин спору нет, ведь чувствует плутовка, как я гляжу во след. Балет, а не походка, кокетливый разрез. Весь вид из мысли соткан. Смотри, смотри, балбес. Зелено-бело-желто-синее брожение листвы под пеной облаков, зов крутизны небес поднявшихся до головокружения. Быть может, в нас находят отражение, а может быть, мы в них растворены. Иду, все подмечаю, а впереди она в ответ мне излучая, мол, знаю, что стройна и радостна обоим, что мы вот так идем, объяты биополем, звенящим летним днем. Зелено-бело-желто-синее брожение листвы под пеной облаков, зов крутизны небес поднявшихся до головокружения. Быть может, в нас находят отражение, а может быть, мы в них растворены.